15. На следующее утро магазин наполняется как будто быстрее, чем обычно. Однако полицейские, стоящие у входов, исправно делают свое дело. Проверяют сумки, большие карманы, подозрительные выпуклости. Кое-кого даже ощупывают. Грудь, между ногами. А теперь повернитесь так, спину, задний карман. Повернитесь снова и, в конце концов, проходите. Публике это нравится, надо полагать. Видимость опасности подстегивает потребительский зуд. А кроме того, люди хотят посмотреть, как выглядит магазин, в котором взрываются бомбы. В отделе шерстяного трикотажа не протолкнешься. Взгляды, как половые тряпки, снуют взад и вперед по пластику и стеклу. Но все напрасно. Нигде ничего, ни малейшего пятнышка крови, ни пучка волос, застрявшего в шерсти. Ничего не произошло. Ну, совсем ничего. Все та же мелодия «Споем под дождем» обволакивает сиропом все те же прилавки, к которым прилипают хоботками все те же покупатели. Затем в репродукторах звучат четыре ноты, которые напоминают мне Вестминстер моего детства, и подернутый туманом голосок мисс Гамильтон объявляет: «Господин Малассен, вас просят зайти в бюро претензий». Мой рабочий день начался. Эту девицу с сахариновым голоском я встретил в самом начале моей блестящей карьеры, в кафетерии. Она маленькая, кругленькая, розовая. Я сразу же представил себе, что попка у нее должна быть как у куклы. Тем более, что ее веки автоматически накатывались на глаза каждый раз, как она откидывала назад свою хорошенькую головку. Она пила через соломинку какой-то розовый молочный коктейль, который, наверное, и придавал ее лицу цвет лепестков шиповника. Между нами все началось прекрасно. И, по идее, должно было кончиться не хуже. Но она спросила, как меня зовут. «Бенджамин», — ответил я. «Очень милое имя». Как ни странно, голос у нее был такой же, как в репродукторе. Этакое облачко эфира. Если подумать, цвет лица вполне под стать голосу. Она очаровательно улыбнулась мне. «Ну а фамилия? Как ваша фамилия?» Лесифр, который в этот момент проходил мимо нас, не приминул раскрыть мое инкогнито. «Малассен!» Она выторщила глаза. «А, так это вы?» «Да. К тому времени это был уже я». «Извините, я должна вернуться к микрофону». Даже молочко свое не допила. Уже тогда от меня попахивало козлом. И как раз о моей работе пойдет речь в башню у Лимана. Меня там ждет Синклер собственной персоной. Он сидит за столом моего непосредственного начальника, каковой стоит рядом с ним. Пятки вместе, носки врозь, грудь вперед, скрестив руки за спиной и глядя преданным взглядом. Покупателя нет. Нет и стула для меня. Все ясно. И ясный взгляд Синклера, нашего общего начальника. «Господин Малассен, случай свел меня вчера с комиссаром Анелизом у общих знакомых. И знаете, что он мне сообщил?» Я отмечаю про себя. Случай у общих знакомых. Думаю, врешь ты, он тебе просто позвонил. И говорю в ответ: «Извините, но меня-то не пригласили». «И тем не менее, вы были главной темой нашего разговора, господин Малассен». «А, теперь все понятно», — говорю я. «И что же вам понятно?» «Сон, который я видел этой ночью. Мне снилось, что у меня отрыжка шампанским». «Этой ночью вы не видели снов, господин Малассен. Вы нарушали внутренний распорядок фирмы, мешая полиции и ночному сторожу выполнять свои обязанности». Новости расходятся, как запахи. Лиман хмурит брови. Синклер изображает на лице искренние сожаления. «Ваше положение не блестяще, господин Малассен». «Пусть так, но оно все-таки лучше положения моего пса. Ветеринар, которого я вызвал ночью, сломал три иглы о его окаменевшую ляжку, прежде чем удалось сделать укол. Оказывается, у собак тоже бывает эпилепсия. Но к вечеру ему должно стать лучше. Утром он по-прежнему показывал миру язык и ел его глазами. Та же напряженность, то же оцепенение». «Зачем вам понадобилось рассказывать полиции эту сказку про козла отпущения?» «Вот оно что. Вот о чем комиссар толковал с ним по телефону. Меня спросили, что я делаю в магазине. Я и ответил». Стол перед Синклером абсолютно чист. Тыльной стороной мизинца он смахивает с него воображаемую пылинку. «Мы, однако, договорились в свое время о цене вашего молчания». Его стиль действует мне на нервы. Я ему это говорю. Говорю также, что условия существенно изменились. В магазине рвутся бомбы. Полиция ищет бомбардира и тщательно перебирает возможные причины недовольства всех его служащих. И первый кандидат на роль подозреваемого — это я, потому что меня несут с утра до вечера. Поэтому мне и показалось вполне естественным честно объяснить главному сыщику, чем я тут, собственно, занимаюсь. А то бы он мог вполне вообразить, что я каждую ночь закладываю взрывчатку, чтобы отомстить за дневные неурядицы. Я так и сказал. Дневные неурядицы. В его, Синклера, стиле. Но это как раз та мысль, которую вы ему внушили, господин Малассен. В его голосе ни следа удовлетворения. И вид искренне огорченный. Он объясняет. «Мне даже не понадобилось вас опровергать. Комиссар Энелис не поверил ни единому слову из того, что вы ему наговорили. Да и как он мог вам поверить? Служба технического контроля существует на всех предприятиях, подобных нашему.